рукам. Пусть выбирает. Да, но извольте требовать от девицы, чтобы она выбрала. Она находит слишком большое удовольствие в том, чтобы растягивать ожидание, которое позволяет ей мысленно взять и того, и другого, и не взять ни одного, и ворочить своих воздыхателей на жаровне и так и эдак. Она всегда увильнет. Когда мы заговаривали об этом с Ласочкой, она хохотала в ответ. Мы вернулись в мастерскую, скинули куртки. Ничего другого не остается. Придется одному из нас покалеть. Когда мы уже собрались вцепиться друг в друга, Пинон сказал мне: «Чмокни меня». Мы дважды облобызались. Теперь начнем. Пляс начался. Пустились мы в него не на шутку. Пинон дубасил меня так, что череп налезал на глаза, а я высаживал ему живот коленками. Нет злейших врагов, чем друзья. Через несколько минут мы были все в крови, и алые струйки, как старая бургундская, текли у нас из носу. Право не знаю, как бы все это обернулось, но только, наверное, один из нас содрал бы с другого шкуру, если бы, по счастью, всполошившиеся соседи и мэтр Медар Ланьо, как раз вернувшийся домой, не разняли нас. Это далось им нелегко. Мы были как псы. Нас пришлось стягать, чтобы мы выпустили друг друга. Мэтр Медар взял длинный бич. Он нас отхлестал, надавал затрещин, потом отчитал. «Поколотишь бургундца, он умнеет. Надравшись вдоволь, становишься философом и легче внемлешь разумным речам». Взирали мы друг на друга без особенной спеси. И вот тут-то и втерся третий вор. Толстый мельник, бритый, рыжий, Жан Жифлар, голова как шар, щеки надутые, глазенки маленькие. У него был всегда такой вид, точно он трубит в трубу. «Ну и петухи», — сказал он, прыская со смеху. «Много не выиграют, когда из-за этой курицы изорвут друг другу гребешки в клочки. Простофили! Да разве вы не видите, что она рада радешенька, когда вы грызетесь? Еще бы! Всякой сударышке приятно таскать за собой в подоле влюбленное стадо, которое скалится на ее кожу. Хотите добрый совет? Даю вам его даром. Помилуйтесь и плюньте на нее, дети мои. Она на вас плюет. Поверните ей спину и в путь дорогу оба. Пусть поскучает. Придется ей, наконец, волей-неволей выбирать. И тогда мы увидим, кого из вас она хочет. Ну, живо, марш! Только не мешкать. Делай так сразу. Смелее. Послушайтесь меня, добрые люди. Пока вы будете шаркать пыльными башмаками по французским дорогам, я останусь тут, приятели, я останусь тут, вам же на пользу. Брат брату должен помогать. Я буду следить за красавицей, я буду вас осведомлять об ее сетованиях. Как только она выберет, я дам знать счастливцу, а другой... пусть идет хоть на виселицу. А за сим идемте выпьем. Выпьешь раз, выпьешь вновь. Утопишь жажду, память и любовь. Мы их утопили так основательно, пили мы как сапоги, что в тот же вечер, выйдя из кабачка, увязали узелки, взяли в руки пасажки и пошли себе в потемках, дураки, торжествуя, как индюки, преисполненные благодарности к этому доброму Жифлару, который посмеивался своими глазенками под жирными веками, раздуваясь от удовольствия во всю ширь своей образины, сочной, как кусок свинины. На следующее утро мы торжествовали уже меньшее.